Святый Григорий Палама, архиепископ Солунский. Краткое сведение о святом Григории, архиепископе Солунском. Святый Григорий родился в Цареграде от родителей благородных и знатных. Очень рано лишился он отца и был воспитан матерью, равно как братья его и сестра. По окончании образования изъявил он желание принять иноческое житие. С этим желанием совпало и желание матери его, братьев и сестры, и они всей семьей вступили в монашество. Святый Григорий мать и сестру пристроил в одну из женских обителей, а сам с братьями отправился на Афон, где братьев устроил жить в некоем монастыре, а сам отдал себя в послушание некоему дивному и святому старцу Никодиму, который научил его всем иноческим подвигам и деланиям не словом, а делом, не для знания, а для жизни. Так что вскоре стал он юным старцем и сподобился явлении Божией Матери, приявшей его в свое заступление и предстательство. По представлению старца своего святый Григорий вступил в Лавру Афонскую и в ней прожил несколько лет в страхе Божьем, в послушании ко всем и любви всех. Потом, оставя Лавру, вселился в пустыню, где проходил крайне жестокое житие, горя любовью к Богу, коим душой и телом предал себя на служение. Сего ради все наветы бесовские победил, божественных откровений сподоблялся, и дарование получил исцелять больных душою и телом и творить знамения и чудеса. Прожив в пустыне лета довольно, приял он по повелению Божию сан священства, и как ангел Господень совершал тайны Божии, приводя всех предстоящих в умиление и плач. Все чтили его как мужа святого, как богоносца, пророка и бесов-прогонителя. Но беды, напасти и искушения не миновали и его, и от бесов, и от людей, и особенно от еретиков. Он же все то в продолжении 23 лет сладце претерпевал, все обращая во славу Божию. Своим зломудрием Варлаам Калабрийский в то время особенно возмущал Церковь Божию, но встретил сильного противоборца в святом Григории, который победоносно отражал его нападение на истину и поразил его самого как врага Божия, когда по сему случаю царем Андроником был собран собор, куда приглашен был и святый Григорий, который, раскрыв еретические мудрования Варлаама и обличив их лживость в лице ему, был первой причиной его осуждения и изгнания. С ним вместе одинаковой участи подвергся и второй по нем в еретичестве, некто Акиндин. Главари таким образом были поражены, но оставались в немалом количестве ученики их, которые не переставали смущать церковь и соблазнять православных. Надлежало противодействовать. Находя более всех пригодным для сего святого Григория, на том же соборе положили рукоположить его в архиепископа Фессалоникийского и возложить на него сие дело, которое он усердно и успешно исполнял при трех царях и трех патриархах, обличая и вразумляя заблудших и беседами, и писаниями, и на многих частных соборах. Этого труда не оставлял он до конца жизни, в продолжении 30 лет своего архипасторства. Но он был не одинок. Ревнуя сам о преуспеянии в духовной жизни с детства, он неутомимо заботился и о руководстве других всем первом христианском деле, возбуждая, утверждая, пути и распутья указывая и словом, и писаниями, которых было немало. Аскетические его писания помещены в греческом добротолюбии, откуда мы переносим их в переводе и в наш сборник аскетических писаний.